Глава 11. Полночи Гил пролежал в постели без сна, строя планы на завтрашнее утро. Когда его отвели в новую комнату, он подумал, что зря они с Альханой волновались. Теперь юноша знал, что делать в сложившейся ситуации. Все оказалось крайне просто. Жаль, нельзя сказать Альхане, что ей нечего бояться. Гил мысленно отрепетировал, что скажет Рашасу. Затем тревога улеглась, и молодой человек заснул. Его разбудил стук в дверь. Гил сел на кровати и посмотрел в окно. Все еще темно. Охранник Каганести открыл дверь, пропуская трех служанок. Одна из них несла большую чашу ароматной розовой воды, в которой плавали яркие оранжевые цветы. У другой в руках были лампы и поднос с едой. Третья очень осторожно несла желтые одежды, не спадавшие с ее рук. Девушка Каганести с подносом в руках была очень молода, не старше Гила, и к тому же необычайно красива. В отличие от старших эльфов, ее кожа не была раскрашена. Может быть, это было делом вкуса, а может, древний обычай постепенно умирал у молодых. Кваленистейцы считали традицию росписи тел варварской и всячески ратовали за ее запрещение среди диковатых эльфов. Старшие эльфы Каганести твердо стояли на своих позициях, но младшие предпочитали забывать о традиции. Старейшины даже обвиняли своих кузенов в попытках соблазнить и уничтожить всю расу Каганести. Как у всех диковатых эльфов, у девушки была смуглая загорелая кожа, волосы отливали золотом. Огромные карие глаза отражали пламя лампы. Девушка, робко улыбнувшись Гилу, поставила поднос на столик рядом с кроватью. Не подумав, Гилтас ответил ей улыбкой и потом ужасно засмущался, когда две старшие женщины рассмеялись и сказали что-то на своем языке. Девушка залилась румянцем и поспешно отскочила от постели юноши. «Ешь, умывайся, одевайся!» — сказала одна из старших женщин, сдабривая свой скверный кваленистийский бурной жестикуляцией. — Хозяин скоро будет с тобой, до восхода солнца. — Я хочу увидеть королеву Ильхану, — твердо сказал Гил, пытаясь говорить с достоинством. Он был как в ловушке на этой кровати, окруженной женщинами. Эльфийка скосила глаза на охранника, стоящего у дверей. Тот нахмурился, отрывисто рявкнул какую-то команду, и три служанки поспешили выйти из комнаты. «Я хочу...» — громко начал Гил, но охранник просто захлопнул дверь, пробурчав что-то себе под нос. Гил тяжело вздохнул. Скоро он предстанет перед Рашасом. Все утро юноша снова и снова повторял свою речь, заготовленную для сенатора. Едва взглянув на желтую тунику, церемониальную одежду беседующего с солнцами и звездами, Гил быстро натянул ту одежду, в которой путешествовал, носил в Кваленести и собирался носить дома. «Дом!» От этой мысли у Гила на глазах появились слезы. Как бы ему хотелось вернуться туда. Его взгляд упал на поднос с едой, и Гил вспомнил милую девушку, которая принесла этот поднос, вспомнил ее глаза и улыбку. Что ж, может, он пробудет вдали от дома недолго. А потом вернется туда, и когда все это кончится, Эльхана и Портиус опять станут полноправными правителями. А в следующий раз Гил приедет сюда уже с родителями. Он попробовал съесть завтрак, но ничего не смог проглотить. Тогда Гил сел на кровать и стал нетерпеливо ожидать Рашаса. На оконной раме сверкнул розоватый отблеск. Тут же Гил услышал шаги, и сенатор Рашас вошел в комнату. Он вошел без стука, и было видно, что он торопится. Взгляд Рашаса упал сперва на тунику беседующего, одиноко лежавшую на кровати Гила, потом на самого юношу. Гил встал и поклонился, почтительно, но не кротко. «Что это?» — удивленно воскликнул Рашас. «Разве женщины не сказали тебе? Проклятье, эти варвары никогда ничего не могут сделать как следует. Тебе надо облачиться в одежду беседующего, принц Гилтас. Наверное, ты неправильно понял». «Я все правильно понял, сенатор», — произнес Гил. Его руки похолодели, во рту пересохло, и Гил боялся, что голос может сорваться, испортив его подготовленную речь. «Но теперь этому не поможешь. Надо продолжать и постараться сделать все как можно лучше». Надо попытаться исправить те глупости, которые он натворил. «Я не собираюсь становиться беседующим, сенатор. Я отказываюсь давать клятву». Гил остановился, ожидая, что Рашас начнет спорить, смеяться над ним, увещевать или умолять. Но Рашас молчал. С непроницаемым лицом он скрестил руки на груди, ожидая, что еще скажет Гил. Юноша облизал сухие губы. «Наверное, сенатор, ты думаешь, что раз я вырос не в Кваленести, значит, не знаю наследия моего народа, его преданий. Это не так. Мне все известно о церемонии коронации беседующего с солнцами и звездами. Мать мне все объяснила. И я знаю, что для этого необходимо кое-что. Беседующий дает клятву только по своей собственной воле». Гил сделал ударение на последних словах. Речь вышла проще, чем он хотел, и Гил был настолько поглощен ею, что не смог понять, реакция Рашаса или отсутствие видимой реакции предвещает неприятности. «Я не дам клятву», — заключил Гил, — «и не стану беседующим. Я не заслужил этой чести». «Вот в этом ты удивительно прав», — неожиданно сказал Рашас. Его голос был мягким, но в нем клокотала сдерживаемая ярость. «Ты всего лишь высокомерный маленький метис, а твой отец — бастард. Он никогда не узнает имени человека, который зачал его в чреве матери-шлюхи. Надо было изгнать ее за этот позор. Я говорил, что так и надо сделать, но Савастаран был мягкосердечным старым глупцом. А взять твою собственную мать? Разве порядочная эльфийка одевает доспехи и едет сражаться, как мужчина? Не сомневаюсь, ей очень нравилось быть окруженной день и ночь большим количеством солдат. Да она не что иное, как маркетантка. Только полуэльф мог взять ее в жены после того, как она прискучила другим. С такой достойной родословной позволить тебе дышать воздухом Кваленести значит оказать тебе незаслуженную честь, принц Гилтас». Рашас усмехнулся, когда произносил имя Гила. «И у тебя, о боги, хватает дерзости отказываться, стать беседующим. Да ты должен стоять передо мной на коленях и плакать от счастья, что я вытащу тебя из грязи и возвеличу». Пораженный в самое сердце, Гил в ужасе смотрел на сенатора. Его начало трясти, желудок сжимали спазмы, юноше стало физически плохо от услышанного. Когда сознание сенатора сделалось таким извращенным? Как можно думать такое, не то что говорить? Гил пытался ответить, но ярость душила его, сжимая горло. Рашас мрачно смотрел на него. «Ты еще больше недоумок, чем я думал, хоть это и неудивительно. Достойный сын своего отца». Гил перестал дрожать. Он стоял прямо, до боли сжав за спиной руки. Но ему удалось улыбнуться. «Спасибо за комплимент, государь». Рашас нахмурился, что-то обдумывая. «Наверное, мне придется принять крайние меры. Учти, юноша, во всем, что случится, виноват только ты. Стража!» Одной рукой Рашас сгреб тунику беседующего, другой впился костистыми пальцами в плечо Гила и толкнул его к двери. Стражник Каганести больно схватил Гила. Он попытался вырваться, но Рашас сказал диковатому эльфу что-то на Каганести, и страж усилил захват. «Если будет надо, он сломает тебе руку», — холодно процедил сенатор. «Пойдем, принц, пойдем». Опять насмешливая улыбка. «Не надо тратить мое время». Рашас первым вышел из комнаты Гила и пошел вверх по лестнице, в ту часть дома, где томилась Эльхана Звездный Ветер. До этого Гил был слишком разъярен, чтобы думать. Но теперь ярость уступила место страху. «Да сенатор Рашас совершенно безумен!» «Нет, это не так», — подумал Гил, чувствуя, как накатывается страх. «Если бы он был сумасшедшим, никто бы не слушал его и не подчинялся ему. Но он всерьез верит в ужасные вещи, которые говорил про родителей. И верит, что Эльхана ведьма. А вчера вечером он говорил, что из-за этого договора эльфы станут рабами людей, и в это он тоже верит. В его голове все перемешалось, и добро стало злом, а зло — добром. Как возможно такое? Я не понимаю. И как мне остановить его?» Они дошли до палаты Эльханы. По приказу Рашаса Каганести открыли дверь, в которую он тотчас прошествовал. Диковатые эльфы втолкнули Гила следом. Отлетев от толчка Каганести, юноша попытался восстановить равновесие и упрямо посмотрел на Рашаса. Эльхана встретила его холодным презрением. «Почему же ты пришел сюда, сенатор? Разве ты не хочешь присутствовать на коронации?» «Этот молодой человек слишком упрям, леди Эльхана». Рашас был хладнокровен. «Он отказывается давать клятву. Я подумал, может быть, ты убедишь его в том, что он поступает в ваших интересах». Эльхана наградила Гила теплой и одобрительной улыбкой, и эта улыбка успокоила его страх, наполнив юношу новой силой и надеждой. «Довольно неплохо. Думаю, для своих лет он необычайно мудр и мужественен. Несомненно, ты недооценил его, Рашас. Я и не мечтала услышать такие вести». «Надеюсь, ты изменишь свою точку зрения, леди Эльхана», — льстиво пропел Рашас. «Так же, как и юноша». Рашас сказал несколько слов на языке Каганести. Один из диковатых эльфов прислонил свое копье к стене и достал лук, который висел за спиной. Рашас указал на Эльхану. Диковатый эльф кивнул, доставая из колчана стрелу и накладывая на тетиву. Эльхана побледнела, но не от страха. Ее взгляд, обращенный на Рашаса, был полон жалости. «Тебя обольстила тьма, Рашас. Перестань идти по ее пути, пока она тебя не уничтожила». Ее слова развеселили сенатора. «Я не на одной стороне, Стакхизис. Кому, как не тебе, ее верной прислужнице, может быть, это известно. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы не дать ее тени упасть на мой народ. Мне поможет священный свет Паладайна». «Нет, Рашас», — тихо сказала Эльхана. «Свет Паладайна указывает путь, но не ослепляет». Рашас смирил ее жестоким и презрительным взглядом и отвернулся. Сенатор посмотрел на Гила, который только-только начал понимать, что происходит. «Ты не можешь сделать такое!» — воскликнул юноша. Не веря своим глазам, он в ужасе смотрел на Рашаса. «Ты не можешь!» Сенатор швырнул ему желтые одежды беседующего. «Пора облачаться для церемонии, принц!»